Глава 19. Экскурсии продолжаются. В оставшуюся неделю мы продолжали знакомиться с московскими достопримечательностями и с самой Москвой. Не было такого дня, чтобы коммуна отдыхала. Мы сами стремились как можно больше увидеть и узнать. По программе Антона Семеновича мы осмотрели Третьяковскую картинную галерею. До сих пор стоит в воображении картина Репина «Убийство Иваном Грозным своего сына». Обезумевшие, прозрачно-стеклянные глаза старца, дымящаяся кровь на виске и кафтане молодого царевича, невозвратимость утраты в обезумевшем взгляде убийцы. Не все могут оставаться долго у этой картины. Кому-то из девочек стало дурно, и нашему медику Коле Шершневу пришлось приводить ее в чувство. «Отойдите, я вам говорю!» Он волновался, и речь стала непонятной от заикания, на лице выступили пятна. На всех экскурсиях он носил сумку с медикаментами, и тут за все время похода она пришлась кстати. Запах нашатырного спирта сделал свое дело, и девочки взяли сомлевшую подругу под свою опеку. Услугами экскурсоводов мы не пользовались, объяснял сам Антон Семенович, больше уделял внимание полотнам русских живописцев: Шишкину, Перову, Крамскому, Ге, Иванову, Репину, Верещагину. В тонкостях портретов мы мало разбирались, поэтому они нас меньше интересовали. Больше влекла батальная живопись, морские картины Айвазовского и почему-то натурально-красочные, аппетитные натюрморты. С Лаврушинского переулка домой шли пешком. В следующие дни осмотрели два зоопарка, старый и новый. Малышам устроили катание на пони. Белых медведей угощали мороженым. Даже в бассейне с проточной водой им было жарко и хотелось облегчить их страдания хотя бы таким недозволенным способом. Сидя у решетки, они истомленно раскачивали свои огромные тела, протягивали черные когти за лакомствами. Время от времени воздух сотрясал страшный львиный рык. Это из души могучего пленника рвалась на волю тоска. Очень понравились обезьяны, их мы угостили конфетами. После зоопарка и обеда настало время прощаться с Москвой. Последний день далеко не ездили, ограничились Садовым кольцом с веером его улиц к центру. Исходили этажи универмага. Все же какое это удовольствие тратить собственные деньги. Покупали радиоприемники, расписные деревянные ложки, говорящие куклы, семейство матрешек, наборы карандашей, альбомы, папетные открытки с видами Москвы, теннисные мячи и ракетки, губные гармошки. Накупленное раскладывалось в комнатах на показ, как на ярмарке, и только после этого скрывалось в корзинках. За 3 дня до отъезда раскрепостили Русакова. На посту старшей хозяйки его подменили сознательные друзья, чтобы и он мог увидеть Москву. Вернувшись, Русаков с гордостью показывал свои покупки, состоявшие из наборов кухонных ножей и кондитерских приспособлений. Никто не смеялся. Русакова любили и решили, что, видно, на роду написано быть ему великим кулинаром. Грузили на подводы багаж, сдавали постели и убирали помещения. Заодно подметали двор, не оставив ни единой бумажки. В комиссию по приему уборки неожиданно подключился Антон Семенович. Это означало особую важность, но все было хорошо, без переделок. Сыграли общий сбор. Построились напротив крыльца в одну шеренгу. «Под знамя! Смирно! Равнение направо!» Заиграл оркестр. На крыльце заолело знамя. Печатает шаг знаменная бригада. Разумовский, Орлов и Студецкий, проходя на правый фланг. На крыльцо вышел прощаться начальник школы. Строй замер. «Дорогие товарищи! Я не могу говорить без волнения, прощаясь с вами. За время пребывания у нас в Москве вы проявили себя как дисциплинированные, культурные и любознательные ребята. Москвичи увидели дружный коллектив, где один за всех и все за одного. Не было ни одного случая, который наложил пятно на вашу замечательную большую семью. От чекистов города Москвы я благодарю вас за порядок и организованность. Мы особо благодарим вашего замечательного начальника, Антона Семеновича Макаренко, который воспитал вас в благородное качество человека-коллективиста и уверенно провел ваш московский поход. Вы с честью оправдали его доверие. Мы гордимся вами, нашей сменой. Да здравствует рыцарь революции Феликс Эдмундович Дзержинский!» От имени коммунаров смена Старчакова выступила с ответным словом. Она поблагодарила начальника школы и в его лице московских чекистов за доверие, гостеприимство, душевную теплоту. «Нам здесь было очень хорошо, товарищ начальник. Большое вам коммунарское спасибо. И примите наше приглашение в гости. Щиро видячима!» Закончила смена короткое выступление сердечными украинскими словами. Над строем взметнулся коммунарский салют. Возле знамени стояли наши друзья из редакции газеты «Комсомольская правда» и «Дворца пионеров». Здесь же находился неофициальный товарищ, которого мы за особо любовное чувство к нам приняли в почетные коммунары. Это они делали все возможное, чтобы наше пребывание в Москве было как можно более интересным. Они помогали Антону Семеновичу во всех московских делах. Нам было грустно прощаться с московским домом, новыми друзьями. Человеку свойственно привыкать к месту, к окружающей обстановке, даже к мелочам быта. А здесь, шутка ли, окружающая обстановка, вся Москва. Семен Колобалин вышел перед строем. «Справа по шести, к вокзалу, шагом, марш!» Шеренга привычно перестроилась в колонну, загремел оркестр, взвелось над головами знамя, и все пришло в движение с первым тактом марша. Рядом с Антоном Семеновичем пошли начальник и наши добровольные шефы. Эту честь они заслужили. Со всех сторон на нас смотрели москвичи. Они приветливо улыбались, дарили цветы, желали нам успехов. Были бабушки, которые крестили нас вслед и плакали. Виктор Тимофеевич шел впереди оркестра и своей мощной фигурой, как тараном, прокладывал путь всей колонне. Мы не загорели на берегу Лазурного моря, мало отдыхали в обычном смысле слова. Но все мы стали крепче и телом, и духом. Москву полюбили все и навсегда.